Наконец она остановилась, положила напильник на верстак и стянула маску. Стекла очков припорошила розоватая пыль, отчего казалось, будто у нее полопались кровеносные сосудики глаз. «Это она. Та самая Джоуни», — сказала она, разжала тиски, вынула инструмент и повернула его ко мне лицевой стороной. «Здесь обычная верхняя дек, но для нижней она требует красного дерева вместо клена и чтобы боковые стенки были с минимальным изгибом. Интересно будет послушать, как это будет звучать». Я сказал: «Доброе утро». «Доброе утро». Она снова зажала гитару в тисках и не подняла глаз даже тогда, когда инструмент был надежно закреплен. Ее пальцы скользнули по напильнику. «Как спалось?» «Отлично. А тебе?» «И мне тоже». «Будешь завтракать?» «Пожалуй, нет», — ответила она. «Там в холодильнике масса всего. Будь как дома». Я сказал: «Я тоже не голоден». Ее пальцы забарабанили по напильнику. «Извини». «За что?» «За то, что не хочу завтракать». «Тяжкое уголовное преступление. Вы арестованы». Она улыбнулась, снова посмотрела на верстак и опять на меня. «Ты ведь знаешь, как это бывает. Стоит втянуться, и уже не остановишься. Я рано проснулась, в 5:45, потому что на самом деле мне плохо спалось. Не из-за того, что... Просто я не находила себе места от мыслей об этом». Она погладила выпуклую нижнюю деку гитары и легонько постучала по ней подушечками пальцев. «Все еще обдумывала, как буду добираться до структуры дерева. Это бразильское дерево радиальной распиловки. Можешь себе представить, сколько я заплатила за доску такой толщины? И сколько времени искала такую ширину? Она хочет, чтобы нижняя дека была из одного куска, так что мне никак нельзя запороть эту доску. И это меня сковывает, работа идет медленно. Но сегодня все вдруг пошло легко, поэтому я и не останавливалась. Плыла, куда нес меня этот поток. Который час?» 8:50. «Ты шутишь», — сказала она, разминая пальцы. «Не могу поверить, что работаю уже почти 2 часа». Она снова согнула и разогнула пальцы. Я спросил: «Болят?» «Нет, я чувствую себя отлично. Делаю эти упражнения для рук, для того, чтобы не сводила пальцы. И это на самом деле помогает». Она опять тронула напильник. Я сказал: «Ты попала в струю, малыш. Так что не останавливайся». Я поцеловал ее в макушку. Она одной рукой схватила меня за запястье, а другой сдвинула очки на лоб. Ее глаза были действительно красные и припухшие. Неплотная подгонка очков или слезы? «Алекс, я...» Я приложил ей палец к губам и поцеловал в левую щеку. Слабый аромат духов, который уже теперь был знаком, защекотал мне ноздри. Смешиваясь с запахом древесных опилок и пота, он будил слишком много воспоминаний. Я высвободил руку, она схватила ее, прижала к щеке. Наши пульсы слились в один. «Алекс», — сказала она, глядя на меня снизу вверх и часто мигая, — «я ничего не подстраивала, чтобы случилось то, что случилось. Пожалуйста, поверь мне. И то, что я сказала о дружбе, это правда. Тебе не за что извиняться. А я почему-то чувствую, что есть за что». Я ничего не сказал на это. «Алекс, что же теперь будет?» «Не знаю». Она отпустила мою руку, отстранилась и повернулась лицом к верстаку. «А как же она?» — спросила она. «Это учительница». «Это учительница. Я говорил ей, что Линда работает директором школы. Понижение в должности в угоду собственному самолюбию. Я сказал, она в Техасе на неопределенное время, болен отец». «Вот как. Печально это слышать. Что-то серьезное?» «Сердце. Дела его не слишком хороши». Она повернулась лицом ко мне, опять часто мигая, вспомнила о засоренных артериях собственного отца. «А может, была виноват пыль? «Алекс», — сказала она, — «я не хочу. Знаю, что не имею права спрашивать тебя об этом, но какая у вас с ней договоренность?» Я подошел к верстаку, оперся на него обеими руками и стал смотреть на потолок из рифленой стали. «Нет никакой договоренности», — ответил я. «Мы с ней друзья. Она расстроится из-за этого?» «Не думаю, чтобы это заставило ее разразиться радостным воплем, но я не собираюсь подавать письменный рапорт». Злость, прозвучавшая в моем голосе, заставила ее схватиться за край верстака. Я сказал: «Послушай, извини меня. Просто сейчас столько всего навалилось на мою голову, и я сам чувствую, что увяз. Не из-за нее, может, лишь в какой-то мере, но главным образом из-за нас с тобой. Из-за того, что мы вдруг нежданно-негаданно оказались вместе. Как это было в последний раз? Черт, сколько же прошло времени? 2 года? 25 месяцев, уточнила она. Но кто считает? Она положила голову мне на грудь, тронула за ухо, тронула за шею. Могло бы быть и 25 часов, заметил я, или 25 лет. Она глубоко вздохнула. «Мы подходим друг к другу», — сказала она. «Я просто забыла, насколько хорошо подходим». Она подошла, подняла руки и положила их мне на плечи. «Алекс, то, что у нас с тобой было, это как татуировка. Придется очень глубоко резать, чтобы от этого избавиться». А я представлял себе рыболовные крючки. И каково их выдергивать? Она поморщилась и потрогала свою руку. Я добавил: «Выбирай ту аналогию, которая тебе больше импонирует. И в том, и в другом случае будет очень больно». Мы молча смотрели друг на друга, пытаясь смягчить молчание улыбками, но нам это не удалось. Она сказала: «Это могло бы когда-нибудь повториться, Алекс? Разве нет?» Ответы переполняли мою голову, разноголосица ответов, противоречивое бормотание. Прежде чем я успел выбрать причину, она прошептала: «Давай хотя бы думать об этом. Что мы теряем, если будем думать об этом?» Я ответил: «Даже если бы я хотел, то не мог бы об этом не думать. Тебе принадлежит слишком большая часть меня». Ее глаза наполнились слезами. «Я возьму ту, что смогу получить». Я заявил: «О, счастливо тебе резать!» И пошел к выходу. Она окликнула меня по имени. Я остановился и оглянулся. Она стояла, уперев руки в бока, с гримасой, готовой расплакаться маленькой девочке, от которой женщины, как мне кажется, не избавляются даже с возрастом.